Слава Господу! Сестры дорогие, я приветствую вас всех в любови Господа нашего Иисуса Христа. Для меня, конечно, даже честь великая быть сегодня на этом месте. Я благодарю Господа и благодарю Ларису Александровну за приглашение. И действительно, как сладостно быть в общении с Господом. И ничто не сравнимо, когда ты переживаешь общение с Господом, Его прикосновение. Кажется, ничто не сравнимо вот с этим переживанием. И вы знаете, что у нас есть великое преимущество называть Господа, Царя царей, Творца, великого Бога своим Отцом. Только верующий человек, познавший Его и получивший этот дар спасения, может назвать Господа своим Отцом. Для людей неверующих Он только Господь. Он призывает их, и дар спасения распространяется и на этих людей. Но мы те, которые вкусили, как благ Господь, и как это прекрасно. И сегодня моя тема – страх Господен. И вы знаете, что когда мне Лариса Александровна предложила тему, она предложила мне тему другую, о горнем помышляйте. Но почему-то мне положилось на сердце страх Господен. И особенно я размышляла, когда читала Псалом, вот эти слова, слова царя Давида. «Придите, дети, страху Господню научу вас». И я стала размышлять, что же такое страх Господен? И оказывается, страху Господню надо учиться. Что же такое страх Господен? И когда я заглянула в библейскую энциклопедию, такое определение страху Господню. Страх Господен есть христианская добродетель, такое благоговение к беспредельной святости Божией и опасение оскорбить Господа нарушением Его святой воли, что невольно развивает в христианине особенную бдительность, смирение и непрестанную молитву. И сегодня наша тема, мы говорим о молитве, мудрость матери, сила молящейся жены. И перед, в начале нашей конференции брат, который говорил слово, говорил, что смирение, насколько важный элемент, который должен пребывать в христианине, это тот плод Духа, смирение, это Дух Христов. Так вот, страх Господен. Христианин, исполненный страха Господня, он благоговеет пред Господом. И не секрет нам всем, что мы живем в последнее время. И по всем признакам мы можем сказать, что мы живем накануне второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа. И написано о признаках последнего времени, когда мы читаем 2 Тимофея, что каковы признаки, что люди будут недружелюбны, непримирительны, горды, больше сребролюбивы, сластолюбивы, нежели боголюбивы. И кажется, как нам быть христианам последнего времени, когда мы ожидаем Господа славы? Иисус Христос предупреждал: «Бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сыном Человеческим». Опять же, бодрствуйте и молитесь. Для чего? Чтобы избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сыном Человеческим. Это цель каждого христианина – предстать пред тем, которому служил, которого любил всем сердцем, живя на этой земле. Иисус Христос. Хочу подобиться Тебе, хочу быть похожей на Тебя. Это цель моей жизни. Да, я не такова. У меня много недостатков, я несовершенна. Но Ты, Господь, взирай на Тебя, взирай на начальника и совершителя веры. Я преображаюсь в образ Твой. И это сила каждого христианина. Это прекрасная, великая надежда. И вы больше всего хранимого, храни сердце Твое. Потому что из него источники жизни, сердце человека. Это религиозный центр человека, это дух человека, это то вот естество, которое вот невидимо для окружающих, да? Но мы знаем, что человека Бог сотворил как очень сложную систему, да? Система души, духа и тела. И насколько важно, чтобы вот эти вот три системы, они гармонировали между собой. Где-то, если что-то не так, заболевает наше тело, болеет наша душа, наш дух, болеет наша душа, заболевает наше тело, и мы не можем в целостности быть здоровыми. И наше место, место женщины где? Место женщины в Господе. Вот именно вот это вот наше сердце, наше, да, дух, который не может заполниться ничем. Да, у нас прекрасные мужья, и приоритет, они выше. Это непререкаемый приоритет, потому что Бог, Бог в своем прекрасном замысле так задумал. Это глава семьи, муж, которому мы подчиняемся, которого мы любим, который любит нас. Но, тем не менее, есть внутри вот этот вакуум, который не может заполнить ничем, только как Господом. И мне очень нравятся слова Давида, который говорил: «Только в Господе успокаивается душа моя». И, значит, говоря о функции женщины, матери, мы даем новую жизнь, мы участвуем в создании новой жизни вместе с Творцом. И это одна из главных функций, которые Бог задумал для женщины. Именно женщина, она является хранительницей семейного очага. И именно она привносит, как уже сегодня было сказано, духовную атмосферу, духовную сторону. Именно привносит женщина. Несмотря на то, что муж – глава, они – служителя, но именно женщина. Потому что 80% женщина, она воспитывает детей, она больше всего находится с детьми. И именно образ нашей жизни, поведения передается нашим детям. И в большем случае даже не словами мы воспитываем детей, а нашей жизнью, нашим поведением. И у меня есть очень яркое свидетельство. Для меня есть очень важный человек в моей жизни, которую я буду благодарить всю жизнь Господу, и это моя мама, которая молилась за нас, за детей. У нас в семье 9 детей. Я сама родом из Молдавии. Вот. И у нас, значит, рождались детки. Значит, и мы видели все время в нашей семье отец неверующий, мать верующая. И вот эта вот жизнь, двойная жизнь. Мама была очень искренняя христианка, отец неверующий. У нас свои виноградники. И получалось так, что отец делает вино, мама закрывала сок виноградный, варенье, в собственном соку виноград закрывала. Мама молилась, нас учила. Отец, наоборот, старшего сына избивал, давал деньги ему, в кино отправлял. И вот это вот была двойная жизнь. И мама молилась: «Господи, только Ты силен сохранить наших детей, моих детей. Только Ты силен сохранить. Я не имею такой власти, но я верю, что Ты сохранишь». И однажды я помню, вернее, даже не помню, а по маминым рассказам, когда мы еще были маленькие, я была совсем маленькая, трое старше меня, брат и две сестры. У нас церковь до молитвы была недалеко, а мы жили в сельской местности. И мама собралась в воскресный день на утреннее богослужение. А отец, выпивший был, встал на дверях, говорит: «Я тебя никуда не пущу». У нее первая любовь к Господу, потому что она выходила замуж, не была христианкой. У нее первая любовь к Господу горела. Ей так хотелось в воскресный день быть вместе с народом Божьим. И она в такой вот ревности, она рассказывала: «Я подняла только взор свой к небу и сказала: Господи, покажи ему свою силу и славу». И он сразу упал. Упал парализованный. Его парализовало. И он стал кричать: «Левая рука не моя, левая нога не моя, левая часть не моя. Иди с твоим Богом куда хочешь». Она перешагнула его и пошла. Пошла на служение. И когда на служение В конце богослужения она попросила помолиться, вот такая ситуация, помолиться за ее мужа. И когда она возвращалась, какое-то беспокойство было у нее, но тем не менее она была на богослужении, и когда она возвращалась, отец сидел на скамеечке у калитки, она подошла к нему, говорит: «Ну и сильный твой Бог, а я и не знал». Аллилуйя! Аллилуйя! Вы знаете, что, сестры, когда я там сидела, когда мы молились, у нас такой Дух Божий как-то коснулся ко мне, и я знаю, что есть те сестры в этом общении, которых очень тяжело. Мужья пьют. Вы знаете, вот дух алкоголя настолько поражает наше общество, нашу страну, и, наверное, не только нашу страну, наших детей, сыновей, наших мужей неверующих, что иногда, наверное, в бессилии опускаются руки. Господи, доколе? Господи, как ты выйдешь навстречу? Когда уже? Когда придет тот момент, что я увижу, как ты отвечаешь на молитву? И я хочу сказать, сестры, будьте верны Господу до конца. Бог слышит молитвы. Бог слышит молитвы. Будьте верны. Хорошо, когда мы в общении. Хорошо, когда Дух Божий могущественно действует в наших богослужениях. И мы укрепляемся. Созидается наш дух. И мы обновляемся, мы радуемся присутствию Господа. Но когда мы приходим домой, и один на один, в поединке с врагом человеческих душ, нам надо стоять стойко, что Бог слышит, кто мы есть во Христе Иисусе, что для нас сделал Иисус Христос. Не только нас спас, не только, хотя это самое великое, что сделал для нас Господь, но Он дал нам власть, Он дал нам силу побеждать, быть побеждающими. Почему написано «побеждающему»? «Дам сесть со мной на престоле моем». Как это прекрасно! Мы должны это понять, должны принять это, что мы имеем во Христе Иисусе. И, как я уже говорила немножко раньше, что образ жизни, вот наши дети видят нашу жизнь, как мы живем, как мы молимся, что мы говорим, соответствуют ли наши слова с нашими делами, насколько мы честны. Когда я говорю деткам: «Деточки, читайте Писание», и я написала им на листочке, и для того, чтобы были ответственны, вот они на листочках этих заполняют сегодняшний день, и то, что вот они прочитали, какие главы из Библии они прочитали. Вот. А когда я бываю, что где-то засуетилась и не прочитала, я просто не имею дерзновения им говорить: «Читайте Библию», потому что я понимаю, что я сама этого не сделала. У меня не хватает силы, как-то не хватает совести говорить им. И потому образ нашей жизни, наша любовь к Господу, она передается нашим детям. И я так благодарю Господа, что я видела свою маму, когда Бог крестил ее Духом Святым. Я была еще не очень большой девочкой, и мы ездили с ней в город вместе. И она не могла молчать. Она сядет в автобус, и для того, чтобы как-то привлечь внимание, она начинала петь, про себя петь. «Ну, мама, ну что там поешь? Ну, люди оглядываются, мне как-то неудобно». Ну, и вот кто-то вот заклинит: «Ну что, ты такая веселая, что у тебя там в жизни?» И она начинает свидетельствовать: «Ты знаешь, как Бог велик, как Он вот чудно помог мне». И вот, и мне как-то настолько как-то стыдно: «Мама, я с тобой больше не поеду, мне как-то неловко». Вот. И вы знаете, что потом, когда я выросла, когда я сама пережила, приняла этот чудесный подарок от Господа, когда Бог меня крестил Духом Святым, я ее настолько понимала. Я говорила: «Мама, насколько я тебя понимаю? Я вообще не могу молчать. Мне кажется, я всем бы говорила и говорила». И у меня был девиз: «Духом пламенейте, Господу служите». Я говорила: «Господь, ты такой великий, ты Творец, ты Царь царей. Ты отдал себя за меня. Чем я могу тебя возместить? Чем? Как я могу отблагодарить тебя? Только как отдать себя, посвятить себя полностью тебе на служение, всю свою жизнь, сколько ты назначил дней жизни на этой земле. Я отдаю себя тебе на служение». И когда было такое приглашение, я училась в Кишиневе, это Молдавии, столица нашего города, я училась там, было приглашение, что группа евангелизационная собирается на Дальний Восток. И я, конечно же, сложила свой диплом, еще недоконченный, и поехала. Не знаю, на теперешнее время, может быть, я так не сделала бы. Все-таки окончила бы свою учебу, но тем не менее сказала, или сейчас, или никогда. И я поехала. И вы знаете, что я так благодарна Господу. 6 лет, проведенные в общении, да, были очень большие трудности, были переживания, были слезы, но тем не менее, это была школа Христа, и я так благодарна Господу, что, наверное, в такой атмосфере по местной церкви, спокойно сидя, наверное, я бы никогда бы не имела вот таких вот личных переживаний с Господом. И я помню такой момент, когда я юная, я была там, уже в Комсомольске-на-Амуре, у нас была группа евангелизационная, приезжали братья с Украины, а тогда люди с материка, это как новый, свежий глоток воды, потому что людей еще очень было мало, и евангелизационное служение, работа, после работы, и мы настолько уставали, и тут мне подруга звонит, приезжают братья. Сосуды, приезжают проповедники, ой, ну, конечно, ты прибудешь, конечно же, буду, после работы. А была зима, метель мела, и я вышла с работы, и автобусов нет, городского транспорта не ходит. А это дом молитвенный наш был на окраине города, нам надо было как-то добраться. И я молюсь, Господь, мне так хочется добраться до церкви, сделай так, благослови меня, дай мне, пошли мне транспорт. Но людей очень много на остановках. Я чуть так прошла вперед и не останавливается. И потом говорю, Господь, останови мне тот транспорт, где вот как-то ты меня используешь. То есть вот я опять же как-то смогу вот рассказать о тебе. И правда, останавливается машина. Я сажусь в эту машину сзади, не знаю, что было сзади. И я сажусь, и только отъехала машина в своем духе, я почувствовала что-то неладное. Я как бы юная была, мне было 20 лет, я почувствовала, что-то вот не то. Я не знала, у меня всегда Библия была в сумочке, я достаю Библию, и как-то пытаюсь что-то, какие-то стихи, взываю в духе своем, взываю, Господь, что такое? Или какая-то авария будет, или что? Господь, дай мне как-то знать. Вот, и пытаюсь что-то вот прочитать, какие-то стихи. А этот водитель мне, человек, говорит, а что у вас такое? Что вы достали? Я говорю, что Библия. Да, это Библия. И мы едем дальше. И, значит, он останавливается. Значит, такая поляна была, там незаселенная. Значит, место надо было, значит, проехать. Он там останавливается. И говорит, что я могу с тобой сделать, что хочешь. То есть это были 89-90 год. Это, вы знаете, что вот чумаки, эти Кашпировские, вот это вот время. Значит, я вот такой-то великий какой-то гипнозер. Вот, и я только с каких-то сеансов, кончились сеансы, и я приехал. И вот я, обладаю такой властью, сделать с тобой что хочешь. И у меня какое-то смятение было в душе. Да, вот как-то такое вот смущение. Я поняла, почему у меня в духе вот такое вот было. И потом, я даже еще не говоря ничего, я только так мысленно обращаюсь к Господу. Я просто переживаю, чувствую, как сходит на меня сила. Сила от Господа. И мне казалось бы, что я его вот так вот взяла бы и вот и не стала бы его. И я говорю, что ты со мной ничего не сделаешь, потому что тот, кто во мне, сильнее того, кто в тебе. И он так смотрит на меня, и как-то мне Бог дал такую мудрость, чтобы не смотреть в его глаза. Вот, и я так стою, говорю, что ты ничего не сделаешь, потому что я не одна, у меня сильный Господь. И когда вот минут, наверное, 10, он постоял, что-то пытался что-то сделать. Но тем не менее у него ничего не получилось. Я говорю, значит так, мне нужно в церковь. Мне нужно в церковь, у нас богослужение. И я вас приглашаю, поехали со мной. И желательно, чтобы мне не опоздать. Вот, хорошо, поехали. Значит, поехали, и буквально недалеко от церкви, напротив, немножко дальше, может, 200 метров, он остановился. Я поблагодарила его, значит, все рассчитала с ним. Я за дверки, дверки не открываются. Значит так, и он говорит мне: расскажи мне, кто ты такая? Что у тебя за сила, что я ничего не могу с тобой сделать? И я говорю, что есть, я ему стала свидетельствовать, что есть тот Господь, великий Спаситель, который добровольно отдал себя за людей. Вот, и я стала ему свидетельствовать. Он говорит: я тоже хочу, как тот Симон Волхв, да, написано в Писании, я тоже хочу получить. Я говорю: не получишь, пока ты не отречешься от того, с кем ты подружился, с кем ты связался. И вы знаете, что когда 2 часа, оказывается, еще 2 часа он меня продержал в машине, но я говорила и говорила, у меня не было нисколечко страха перед этим человеком. И когда уже, значит, он меня выпустил, я пошла, уже было конец богослужения, и я пришла, и я навзрыд заплакала. Просто потому, что мне так сильно хотелось быть на богослужении, а вот у меня не было такой возможности. И мне друзья говорят, моя подруга говорит: что с тобой, ты вся белая. Я говорю: вот такое и такое случилось. Они, оказывается, молились за меня в тот момент, потому что знали, что я должна была быть в церкви. Что делает Господь? Сестры дорогие, я хочу вдохновить вас, воодушевить вас. Будьте людьми веры. Наш Господь, великий Бог, хорошо, когда мы вместе, хорошо, когда мы разделяем это сладостное общение, общение с Господом. Но когда мы один на один с врагом душ человеческих, пусть Господь благословит вас. И еще хочу сказать, что мы, как матери, и, конечно же, каждая мать, каждый отец желает для своих детей только блага и только блага, только счастья. Мы молимся за наших деток. И у меня 5 деток, старшему 12 лет было, в октябре 13 год. И я так благодарю Господа за моих деток. И я говорю им, по мере возможности, я их учу, внушаю, да, как написано в Писании, каждый день по крупиночке вкладывать в эти детские сердца. Но бывает, что мы, матери, бывает, что засильно переживаем. Почему? Потому что мы не доверяем Господу. Кроме того, что мы переживаем, и это наши дети, это еще и Господни дети. Это Господь дал нам их на время, да? На время дал нам Господь, чтобы мы воспитали, что мы их направили, а дальше они будут Господни дети. Мы посвятили их Господу. И бывает так, что по мере достижения какого-то определенного возраста, уже мы на своих дочерей, на сыновей, ну когда ты уже женишься, ну хоть бы уже скорее бы, ну когда ты уже определишься, да, молитесь, молитесь за своих детей. И у меня есть чудесное свидетельство, но я уже не буду рассказывать, как Бог для меня определил мою судьбу. И я так благодарна Господу, я счастлива, у меня прекрасный муж, и любящий муж. Помню, вот, хотя, когда я была еще там, в Комсомольске-на-Амуре, мне брат один все время говорил: да ты такая застенчивая, да ты никогда замуж не выйдешь. Я говорю: знаешь что, брат, не беспокойся, Бог батько, у меня есть мой отец, который любит меня. И мне очень нравятся эти слова пророка Иеремии: знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стезям своим. Моя судьба, судьба наших детей от Господа. Господи, и я так благодарю Господа. Побыстро. Ой, не знаю, это, наверное, быстро не получится. Я не умею быстро. Ну, значит, сестры, конечно, Лариса Александровна, она уже так любит меня, конечно же, я ее люблю. Вот. Значит, давайте другой раз. Сестры, благодарю вас за внимание. Лариса, простите, пожалуйста, но я просто не расположена. Хорошо. Благодарю вас за внимание. Сестры, вот, о страхе Господнем. Я очень хотела на память оставить такой прекрасный стих. Мне очень он нравится. «Страх Господен ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его». И еще одно Еще одно. Мне тоже очень нравятся это слова пророка Исаии, 33 глава, 6 стих. «И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх Господень будет сокровищем твоим». Сестры, изберите для себя это сокровище. Страх Господень. Пусть Бог благословит вас, сестры. Благодарю за внимание. Аминь. Мама, прекрасное слово ближе всех для меня. Мамино сердце со мною следует всюду, в любые края. Мамин голос я слышу, нежно меня зовет, и под родною крышей молитву Иисусу шлет. Мама, милая мама, близкий родной человек, мама, добрая мама, ты со мной останься навек. За меня ты молилась, и в молитве своей сколько ты провела бессонных ночей. Мамины теплые руки нежно обнимут, прижмут. Сердце от счастья забьется, и в сердце покой и уют. Мама, любить ты умеешь, за любовь твою, за доброту и веселье Бога благодарю. Мама, милая мама, близкий родной человек, мама, добрая мама, ты со мной останься навек. За меня ты молилась, и в молитве своей сколько ты провела бессонных ночей. Милая мама, близкий родной человек, мама, добрая мама, ты со мной останься навек. За меня ты молилась, и в молитве своей сколько ты провела бессонных ночей.